Глава 36. Я направляюсь на лодочную палубу, но замираю, увидев Фонга, сидящего в самом низу лестницы, свесив голову между колен. Его хромая нога вытянута, на ней нет обуви. Над ним склонился Джейми, а Винг, Олли и Бо стоят рядом. Я окликаю их, и все, кроме Фонга, поднимают головы. Джейми, заметив, что я переоделась, одобрительно кивает. На нем импровизированная перевязь, призванная облегчить нагрузку на поврежденное плечо. Шапка у него мокрая, и пот стекает по шее. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Где Тао и Минглай?» Фонг начинает раскачиваться, обхватив колени. «Минглай с Доминиками», — тихо отвечает Джейми. «А Тао...» «Он ушел!» — стонет Фонг. «Глупая черепаха! Сказал, что хочет отдать свое место кому-нибудь другому». Я слышу его слова, но они не укладываются в моей голове. «Вы хотите сказать, он...» «Он ушел медитировать!» Слюна брызжет на подбородок Фонга. «Я потерял его!» Только сейчас я замечаю, что Олли трет глаза рукавом, а Винг стиснул губы, словно пытается удержать рвущиеся наружу эмоции. Бо, расположившийся дальше всех от Фонга, стоит, небрежно уперев руки в бока и слегка покачивая головой. «Эй, ребята!» — выдавливаю я, положив ладони на тощие плечи мальчишек. «Мы потеряли и барабанщика». Страдание искажает лицо Джейми, а мальчишки начинают всхлипывать. «Но нам придется это пережить. Тао и барабанщик хотели бы, чтобы мы справились, так давайте их не разочаруем». Я с трудом сглатываю и встречаю взгляд Бо. «Скорбеть мы будем позже». Джейми наклоняется к Фонгу. «Дядюшка, нужно идти. Пожалуйста, подумай о мальчишках». «Ничего не осталось», — стонет Фонг. «Бросьте меня здесь, Стао». «Дядюшка, пожалуйста». В глазах Джейми мольба. Этот взгляд я видела бесчетное количество раз, когда Ба отказывался выходить из квартиры, и мы боялись, что он может навсегда уйти в себя. Фонг лишь крепче обнимает колени. Свет снова зловеще мигает, но Фонг все равно не поднимается. Джейми кидает на меня взгляд, полный теней из прошлого. Мы понимаем горе Фонга. Горе, заставляющее тебя застыть в пространстве и времени. То, которое ослепляет тебя, а затем толкает на канат над пропастью, и ты понятия не имеешь, насколько глубока эта пропасть и сколько нужно еще пройти, чтобы добраться до другого края. Ни один из нас не произнес ни слова в течение недели после смерти мамы. Словно разговоры означали движение вперед, а оно, в свою очередь, означало, что мама теперь часть прошлого. А с этим ни один из нас не мог смириться. Бо, закусив губу, изучает Фонга со смесью недоверия и чего-то похожего на безысходность. Возможно, после долгих лет ненависти к этому человеку в нем наконец, пробился росток сочувствия, который теперь непонятно куда девать, словно подарок, для которого никак не найдешь подходящей полки. Мои глаза и нос обжигают слезы, когда я вспоминаю безмятежного Тао, человека, отпирающего двери. Я усаживаюсь на ступеньку рядом с Фонгом, но он отшатывается от меня. «Оставь меня, девчонка!» Бо протягивает руку, и я подаю свою в ответ. Но когда он не принимает ее, осознаю, что его рука была протянута не мне. «Дядюшка», — говорит он, — «я поищу его. Но если он не хочет идти, вы должны уважать его желание». Звук голоса Бо, похоже, пугает Фонга, и он вскидывает голову. Его глаза, больше серые, нежели карие, щурятся, словно он не верит своим ушам. «Тао», — голос Фонга ломается, — «Тао, как брат». «Да, а братья уважают друг друга». Под нежный перезвон хрустальных люстр и стоны раненого корабля лучик надежды падает с лестницы волны на кучку китайцев, взбившихся у ее подножия. Наконец Фонг протягивает руку, и она дрожит, будто это самое трудное, что ему приходилось делать в жизни. Бо крепко хватается за нее и поднимает старика на ноги. Хромая ступня Фонга повисла плетью, и он не может стоять на ногах. Бо присаживается на корточки перед престарелым карманником и одним быстрым движением забрасывает его на спину, так что старик висит на его плечах, словно лисий палантин. «Идем, безбилетница». Глядя на утесы Дувра, поднимающиеся ввысь, Я, перепрыгивая за раз по две ступеньки, признаюсь себе, что самую малость завидую Фонгу.